Глава 54. «Нет, он передал нам приказ через своего эксклава, Конора», — прошелестел Сухарик. «Я с трудом сдержалась, чтобы не кинуться ему на шею и не расцеловать. Его слова полностью подтверждали мою отвергнутую всеми идею. Я уже даже открыла рот, чтобы предложить принести какую-либо вещь этого загадочного эксклава и дать ее понюхать пришедшему с нами псу. Но суровый взгляд Николая напомнил мне, кто я официально и где нахожусь, и что остальные присутствующие в зале тоже умеют думать, причем много лет справлялись с этим без меня. За вещью отправили Архонта. А я осталась наблюдать за 15 идолами, один из которых уже входил в мой ближний круг. Но больше меня занимал другой вампир, сидевший рядом с Николаем. Во-первых, его разочарование тем, что Лорант может выкрутиться, оказалось гораздо сильнее, чем у остальных, потому что было более заметно. Во-вторых, в его глазах, когда он смотрел на моего первого, светилась искренняя ненависть. Ну и в-третьих, Николай тоже косился на этого товарища с подозрением. Так что, как говорится, чего попусту время терять? Раз, два, три, четыре, пять. Саша всех идет кусать. Нет, вру. Не всех. И не кусать вообще-то. Вовсе даже наоборот. Но когда я, нырнув в свой полусон, оказалась за спиной того самого древнего идола, удержаться не смогла. И легонечко, не повредив кожу, цапнула гада за шею, исключительно, чтобы отвести душу. Гад был чистый, так что меня не стошнило. Ну а дальнейшее я проделала с ловкостью опытного фокусника. Волосы вампира были пепельно-русыми, они падали ему на плечи густой волной и пахли чем-то пряным. Один рывок, и истукан запрокинул голову, оскалившись от неожиданности. Дальше дело техники. Опа! Верхний левый клык у кровососов острый, как бритва, а я уже научилась попадать чужими зубами в свои вены с первого раза. Поток моей силы хлынул в глотку древнего, заставив его задохнуться. А потом опять «Опа!» И я стою на прежнем месте за левым плечом своего первого. Рана на запястье зажила без следа, от меня не пахло кровью. В смысле, не больше обычного. Никто ничего не заметил и не понял. Даже сам русоволосый идол лишь моргнул и снова застыл статуей. Только вожделенный архонт, как раз вернувшийся в зал с какой-то коробкой, едва заметно повернул голову в нашу сторону. На меня он вроде бы не смотрел, но его явно что-то обеспокоило. Надеюсь, он сам пока не понял, что именно, потому что вслух ничего не сказал, просто протянул псу коробку. Что именно в ней было, одежда, обувь или какая-то другая вещь, нам так и не показали. Пес не стал вынимать принесенное. Наоборот, он засунул голову внутрь коробки, вдоволь надышался и, вынырнув, с удовлетворенным видом объявил. Да, именно этот запах был свежее всех остальных, кроме запаха наследника исследователя юстициария. Я сделал забор воздуха и готов предоставить его независимым экспертам. Весь процесс зафиксирован на видео. Как можно сомневаться в словах представителя Камарильи, с сарказмом протянул подозрительный идол. Наверное, эксклав мог всего лишь спугнуть убийцу господина и ринуться его преследовать. А потом, насколько мы все знаем, собрат Конор пропал. Проклятый стукан даже сумел изобразить на лице намек на скорбь. Поэтому я считаю, что собрата Лоренда пока еще рано оправдывать. Разозлиться как следует я не успела, потому что инициативу снова перехватил Николай. Сначала он уточнил у пса Канальи, как у самого незаинтересованного и ответственного, видел ли тот нападение на Лоренда у клуба. Тот отчитался, что самого нападения не застал, но видел обвиняемого, валяющегося в отключке возле баков. Потом наблюдал за его попыткой перекусить человеческой женщиной, то есть мной, и видел, как после перекуса последовало новое отключение. Затем был вызван свидетель, примерно в то же время, около часа, заметивший еще живого Мишеля из окна. И наследник, ничем не примечательный вампирчик, подтвердивший, что тело своего сира он обнаружил в 2 ночи. Временная нестыковка была ясна всем. И как бы членам юстициария не хотелось натянуть сову на глобус, пришлось смириться, что Лорант, скорее всего, невиновен в смерти Мишеля. Я чуть всех не перекусала, когда прозвучало это «скорее всего». Так и тянуло вмешаться в эту пародию на следствие. Но я сдержалась. Смутное ощущение все время бродило по кромке мыслей, чуть слышно нашептывая: «Нельзя! Рано открывать карты. Стоит подождать, посмотреть, что будет дальше. 2 послушных мне члена юстициария лучше, чем 1, но не стоит жадничать и хватать сразу всех». Пока мой разум пытался призвать гнев и жадность к порядку, вмешался пес и выдал краткую речь, суть которой можно было сформулировать одним предложением. Без 100 грамм с этой жопой не разобраться, поэтому ждем члена Камарильи, который явится уже завтра. Жаль, что оба кандидата от конфи оказались настолько подозрительными и игнорирующими законы темного сообщества. Напоследок выдал подозрительный древний, вновь подтверждая и мои мысли о его причастности ко всему бардаку, и повод, из-за которого этот бардак был устроен. Ненавижу политику. Но причины почти всех преступлений — деньги, власть и страсть. А политика охватывает сразу 2 из них — власть и деньги. Хотя чего там? Страстей в этом грязном деле тоже хватает. Так как собрат Лорант не был оправдан, я настаиваю на его задержании в камерах юстициария до приезда члена Камарильи вместе с его эксклавом и источником. Мама дорогая, похоже, этот подозрительный идол решил исчерпать запасы моего терпения, но мне опять не дали вмешаться. Вперед выступила Роксана и объявила, что забирает нас всех под свою ответственность. И связываться с князем города, в котором проходит заседание, никто, кроме любителя анонимок, не захотел. Гад остался в меньшинстве. Так что мы все гордо вышли на улицу, расселись по машинам и отправились в особняк к Роксане выдыхать. А вечером к нам заявились сразу 2 члена юстициария. 1 в усмерть бухой, другой жутко недовольный.